Лисина Александра, серия «Игрок». Шестой знак. Книга вторая. Аннотация. После сложной и интересной игры всегда есть место для дополнительной партии, особенно если не всех игроков устроил финал. Заключительная книга о приключениях Гайды. Пролог. Если не знаешь, куда идти, остановись ненадолго, закрой глаза и прислушайся к своему сердцу. Оно всегда знает правильный путь. Совет путника. И снова это был сон. Тревожный, мрачный, но при этом поразительно похожий на реальность. Темнота, тишина. Безмолвное величие пустоты, мгновенно гасящее любой звук и делающее невозможным любой разговор. Я стою, как и прежде, возле убегающей в бесконечности прозрачной преграды и с тоской смотрю на взбешенного брата, который, судя по новым ранам на руках и груди, с нашей прошлой встречи так никуда и не уходил. «Остановись!» — беззвучно шепчу ему, надеясь, что хотя бы сейчас он услышит. «Не надо! Она тебя убивает! Пожалуйста, остановись, брат! Я не хочу тебя потерять!» Увидев меня, он застывает, так и не ударив неподатливую стенку, а в его глазах появляется безумное облегчение. «Слышишь?» — шепчу в безумной надежде, старательно шевеля губами. «Ты меня слышишь?» Дем, поколебавшись, неуверенно наклоняет рогатую голову. «Гайде?» — едва заметно шевелятся его губы, обнажая кончики острых клыков. Я с облегчением улыбаюсь и, медленно-медленно подняв немыслимо тяжелую руку, тоже киваю. «Живая!» сглатывает он, дорезив в глазах, всматриваясь в мое лицо. «Ты и правда живая? Или нам пора искать тебя в тени?» «Порядок!» — делаю ему знакомый еще со старых времен знак. «Пальцы, правда, как не мои. Они мели, продрогли до костей, едва гнутся. Подушечек вообще не чувствую, да и тело будто чужое». Но он понимает, улыбается и, опустив напряженные плечи, шумно выдыхает. Да так мощно, что густое облачко пара, сорвавшись с его губ, даже умудряется отлететь на два шага, и только там застыть беловатым сгустком, который также неимоверно медленно начинает рассасываться в окружающей пустоте. «Где ты?» — спрашивает Дем, нетерпеливо дернув крыльями. Развожу в ответ руками, не зная, как объяснить. Потом все-таки додумываюсь изобразить дырку в полу, свое стремительное падение. Он хмурится, едва ли понимая половину того, что я хочу сказать, но терпеливо ждет, когда я закончу. А у меня нет ни времени, ни подходящих слов, чтобы объяснить свое местоположение. Одно только могу ему шепнуть. «Вуалар! Пустыня!» Но больше не успеваю. Губы сводят от холода, а щеки все быстрее покрываются густым слоем инея. «Как до тебя добраться?» — снова спрашивает он, когда у меня заканчиваются силы, а пальцы перестают двигаться. Выразительно смотрю на разделяющую нас преграду. Но как только он пытается рвануться навстречу, нахожу в себе силы, чтобы со скрипом согнуть заледеневшие пальцы и сделать останавливающий жест. «Здесь смерть!» — снова показываю ему на стену. «Тебе не пройти!» «Обходной путь?» — еще больше хмурится он. «Тень!» С трудом шевелю непослушными губами и шепчу единственное, что приходит в голову. «Лин!» Встрепенувшись, он переспрашивает, стряхивается, даря мне надежду на скорое возвращение, а потом удрученно качает головой. И я разочарованно вздыхаю. «Значит, мой кровный брат еще не вернулся. Жаль!» «Как вы?» Торопливо делаю новый знак, пока окончательно не превратилась в ледышку. «Энар!» «Сходит с ума!» Криво усмехнулся брат и подносит к виску указательный палец, изображая пистолет. Нахватался у меня из памяти, негодяй. Но все равно непонятно, кто же там из них уже готов застрелиться. Ищет, ждет, надеется. «Скажи!» «Скажу, Гайде!» Тут же серьезнеет он. «Ты только дождись, мы тебя непременно вытащим!» Я слабо улыбаюсь, а потом у меня резко темнеет в глазах. Тень, наконец, добралась до своей жертвы и снова выпила мои силы до дна, играючи вышвырнув из своих владений и обдав напоследок мое сердце смертельным холодом, неохотно отпустила восвояси, в который уже раз. Вот и говорю после этого, что у нее нет никаких чувств. «Дем!» — — вскрикнула я, открывая глаза в собственной постели, и уже не понимаю, где сон, а где явь. Тело все еще чужое, будто скованное арктическими льдами. В глазах туман, за щеки все еще кусает знакомый морозец. Ноги ватные, руки едва шевелятся. Каждый вздох как испытание, а каждое движение как пытка. С трудом придя в себя, я попыталась сесть, поражаясь собственной немощи, но потом ощутила, как что-то мешается в глазу. Осторожно сняла с ресницы крохотную льдинку, которая тут же растаяла в ладони. Несколько мгновений неверяще смотрела на прозрачную лужицу, которая до сих пор неприятно холодила кожу, а потом неверяще прошептала: «Значит, все-таки не сон». После чего глубоко вздохнула и, мгновенно позабыв обо всем остальном, крепко, до боли зажмурилась. Отступление 1. «Ну и что на этот раз?» — недовольно фырчит Айд, снова ощутив настойчивый зуд левом ухе. «Кому я опять понадобился? Велено же было не беспокоить!» «Опять зовут?» — интересуется Алар, даже не думая скрывать насмешки. «Да!» — рычит зверь, поднимаясь на мощных лапах и сердито отряхиваясь. «Обычно мои демоны смирные, между собой грызутся, но меня не вмешивают, боятся нелюди. А тут, наверное, от твоих пернатых заразы нахватались, пока в прошлый раз выясняли, кто прав, кто виноват. Вот и дергают по пустякам. Впрочем, пойду проверю, что ли. Вдруг что серьезное случилось?» «И я, пожалуй, пойду», — задумчиво отзывается Светлый, уловив идущий из пустоты легкий перезвон, похожий на звучание хрустального колокольчика. «Два зова в одно и то же время, не к добру, не находишь?» Айд недобро оскаливается. «Сейчас все выясним. И если окажется, что равновесие опять сместилось... Эй, где там наша упрямая Ишта?» «А и правда, где?» Неожиданно хмурится Аллар, после чего прислушивается к чему-то, хмурится еще больше и, поднявшись с облюбованной кочки, резко отворачивается от уже созревшего нового мира. Таким же резким движением разрывает ткань мироздания, быстро шагает в образовавшуюся щель и уже оттуда сухо бросает непонимающе потрясшему головой Айду. «Проверь-ка свое подземелье, брат. Кажется, у тебя там назревает волнение». Тот замирает на миг, тоже к чему-то прислушиваясь, после чего тихо шипит сквозь намертво стиснутые зубы, вспыхивает адским пламенем и тут же исчезает, оставив после себя только оплавленный по краям камень, густой черный дым, медленно рассеивающийся в пустоте, да ощущение смертельной угрозы, от одного запаха, который недавно родившаяся звезда пугливо мигает, затем снова вспыхивает, и мгновение ока сжигает оставленный без присмотра мир. Глава 1. Этим утром платье снова налезло на меня с трудом. Не знаю, с чем было дело, но подарок водяного вдруг стал так сжать в груди, словно платье внезапно село, как некачественный трикотаж после стирки. Разумеется, после предупреждения мастера Гриола я и без того ждала, что платье окажется с подвохом. К примеру, внезапно растянется и начнет спадать в самый неподходящий момент. Или же будет липнуть, как смазанное клеем, пытаясь оставить на моей коже русалочью чешую. Но все же я никак не думала, что оно начнет постепенно превращаться в тугой корсет. Надо будет потом потрясти старого цара за жиденькую бороденку и выяснить, какого демона он устраивает такие подлянки. Не в русалку же решил меня обратить в самом-то деле». Впрочем, по здравому размышлению, я решила не переодеваться. Проснулась-то я поздно, так что время уже поджимало. Надо было идти навстречу с повелителем, а перед этим успеть переделать кучу самых разных дел, большинство из которых не терпело отлагательств. И дернул же меня Айд проспать так долго. Бурча на неправильные местные рассветы, я поспешила собраться и, наградив валионцев очередным набором заданий на день, торопливо выбралась из гостевого крыла. Господина Эгера на этот раз с тобой не взяла. В его присутствии не было необходимости. А вот Нига, конечно же, прихватила. До знакомой беседки мы добрались в мгновение ока. Слуга только буркнул себе под нос какую-то белиберду, легонько щелкнул пальцами, и все. А там нас уже ждали. Владыка Элойде Шаэре, как чувствовал, явился навстречу чуть раньше оговоренного срока, Поэтому я не успела ни оглядеться, ни коснуться земли, ни даже ощутить ее настроение. Эх, надо было попросить Вегу будильником поработать. Ник при виде повелителя тут же согнулся в три погибели и поспешил исчезнуть. А я, понимающе улыбнувшись, медленно спустилась со ступенек и вежливо наклонила голову. — Сударь! — Доброе утро, леди! — ровно поприветствовал меня владыка. — Видимо, вы еще не привыкли к нашему ритму жизни, расстаете такую рань. — Конечно! Когда бы мне привыкнуть? Всего-то неделя прошла. Я кивнула. — Это верно. На большей части Вуалара принято вести дневной образ жизни. Но я благодарна за то, что вы об этом не забыли. Повелитель едва заметно усмехнулся, подавая руку, но ничего не ответил. И вообще сделал вид, что не понял намека. Вместо этого он спросил. — Какую часть сада вы желали бы сегодня осмотреть? — А есть разница? — В общем-то, нет. Но если позволите, я покажу вам самые интересные места. Иными словами, мне покажут лишь то, что считают необходимым, а все остальное постараются оставить за рамками этого осмотра. — На ваше усмотрение, — вынужденно согласилась я, раздумывая, как бы извлечь из этого максимальную пользу. Владыка принял мои слова как руководство к действию и, отпустив мою руку, решительно двинулся вглубь сада. Однако, если в прошлый раз я следовала зову земли и шла куда-то на северо-восток, то теперь мы направились в противоположную сторону. Мимо все таких же пышных кустов, цветущих скупыми сиреневыми цветками колючек, гигантских папоротников, высоких деревьев, стремящихся закрыть своими кронами небо. Причем шли достаточно быстро. Вернее сказать, это владыка пер в известном лишь ему направлении с настойчивостью дикого лося. Уверенно, целеустремленно, не обращая внимания на поспешно отдергивающиеся с его пути стебли и древесные корни, и только что не проламывая собой густую растительность. Разумеется, не оглядываясь, чтобы уточнить, успевает ли за ним гостья. И больше ни словечком со мной не обмолвившись, пока не отыскал какой-то закуток, полностью очищенный от деревьев, и не указал небрежно на два кресла, поставленных каким-то ретивым слугой прямо посередине импровизированной поляны. Признаться, я сперва не поняла, что к чему. Абсолютно круглый кусок старательно скошенного газона, также старательно отодвинутый на край и обвязанный веревками, чтоб не лезли на глаза, наверное, стебли местной разновидности шиповника, ни единого цветка вокруг, ни ветерка, железная сетка, сдерживающая буйство раскинувшихся снаружи зарослей. А посреди всего этого великолепия, словно апофеоз победы человека над природой, красовались два массивных кресла, буквально воткнутых в землю до середины кованых ножек, и тяжелый, частично погрузившийся в почву столик, смотрящийся тут откровенно неуместно. Единственное, что радовало глаз, это раскидистая, сравнительно невысокая, но при этом внушающая уважение шириной своей кроны дерева, под которым можно было не опасаться жгучего солнца. Но почему именно тут? И зачем мы вообще сюда пришли? Я, честно говоря, планировала совсем иное развитие событий. «Думаю, здесь нам будет удобнее разговаривать», — безапелляционно заявил повелитель в ответ на мой вопросительный взгляд. Я кинула взглядом неуютную до крайности поляну и вздохнула, после чего осторожно присела на краешек предложенного кресла, гадая про себя, с чего бы лучше начать. То, что разговор будет трудным, было ясно сразу. Повелитель, хоть и просил вчера о помощи, все равно не производит впечатления человека, готового идти на уступки. Несмотря на то, что сам он прекрасно понимает необходимость перемен, доказать ошибочность его позиции по отношению к собственным владениям будет нелегко. Более того, я подозреваю, что он, посчитав обычный спор ниже своего достоинства, может упереться рогом и банально проигнорировать мои слова. Знаете, есть такой термин в психологии, отрицание называется, по принципу «если я чего-то не вижу, значит этого нет». Очень удобно, между прочим, если не хочешь замечать какую-то проблему. Особенно, если уверен в собственной правоте, считаешь себя непогрешимым и умеешь неплохо оперировать умными терминами, которые, как тебе кажется, совершенно неизвестны оппоненту. а с таким собеседником тяжело работать. Аргументы для него еще не повод признать чужую правоту. Он обязательно будет сомневаться, сравнивать, оценивать, проверять и перепроверять. К сожалению, для него важно лишь собственное мнение. Все остальное второстепенно. Так что задача передо мной стояла не из легких. «Я внимательно вас слушаю, леди», — с вежливой улыбкой предложил начать разговор владыка. Я мысленно усмехнулась, но, сдержав рвущуюся с языка колкость, довольно мирно поинтересовалась. «Скажите, сударь, что вам известно о знаках?» Он ненадолго задумался. «Знак дарует человеку полную власть над землями, которые он оберегает». «Не всегда человеку и не всегда дарует, но в целом верно. Это все?» «А вам нужно что-то еще?» — удивился повелитель. «По-моему, это вполне достаточно, чтобы ухватить самую суть». Я молча покачала головой, и он поморщился. «Ну хорошо. Помимо этого, знак позволяет своему хозяину разговаривать с землей, с животными и птицами. Может потребовать у них помощи для хозяина или заставить их сделать то, что нужно ему. Знак способен изменить землю так, как прикажет владелец. Горы, долины, леса — все, что захотите. Хоть реки повернет вспять, если ему будет угодно. И еще он дает Иште неограниченную власть над живыми, какую никто из простых смертных никогда не получал. Я прав?» Я задачно нахмурилась. «Ну, в принципе, в целом и общем, так сказать, зерно истины в этих словах есть. Но вот то, как оно было преподнесено, мне откровенно не понравилось. Чем-то отдавал от этих слов мерзким. Была в них какая-то горечь, едкое послевкусие, от которого хотелось поскорее избавиться. Скажите, сударь, откуда у вас такие сведения?» «Из семейного архива», — тут же насторожился владыка. «А тот был создан еще в те времена, когда мои предки пришли сюда с Во-Аллара». «Вы хотите сказать, что эта информация дошла сюда еще с тех давних времен?» Суховато уточнила я. «С Во-Аллара?» «Да. Эти сведения передаются из поколения в поколение». «Скверно. Мне казалось, что несколько тысячелетий назад к Иштам относились иначе. И даже если предположить, что время в наших мирах течет иначе, все равно картина получается довольно мрачная. Хорошо, давайте пока продолжим и оставим разъяснение на потом». «Почему не сейчас?» — ощутимо напрягся повелитель. «Потому что я хочу сперва понять, что происходит», — также сухо пояснила я. «Пока вы рассказали, чем может быть полезно слияние со знаком, но еще ни словом не обмолвились о том, какие неприятности он способен принести. Об этом есть что-нибудь в ваших архивах?» Владыка наморщил лоб. «Знак требует от своего носителя хранить полученную во владение землю в безопасности, оберегать ее границы, очищать от паразитов, следить за порядком, не допускать катаклизмов и войн». Я кивнула. «Еще?» «Это все». Хмуро посмотрел на меня мужчина и с подозрением прищурился. «Вам опять мало?» «Это почти ничто», — также хмуро ответила я и тяжело вздохнула. «Сколько сейчас знаков на Элоиде Шаэре?» «Один, конечно. А на Вуаларе?» Я воззрилась на собеседника с удивлением. «Что за глупый вопрос? Он же видел мою руку. А там черным по белому...» «Так...» — протянула я, машинально повернув левую руку ладонью вверх и с беспокойством оглядев свой шестилистник. «Пока еще активный, разноцветный и достаточно яркий. Но все же, как мне показалось, он несколько потускнел за прошедшую неделю. «А скажите-ка, сударь, как выглядит ваш знак? Похож на этот? Или же вы впервые видите такой рисунок?» Повелитель вместо ответа вытянул правую руку, выхватил из пустоты какой-то немыслимо древний, разлохмаченный на корешке талмуд и одним движением, раскрыв его на середине, кивнул. «Смотрите сами». Я с недоумением уставилась на начертанный в книге рисунок и лишь через несколько мгновений поняла, что вижу совсем не тот знак, потому что тут его изобразили схематично в виде шестиконечной звезды. Ну, знаете, два треугольника, вписанные один в другой так, чтобы их вершины были обращены в противоположные стороны. Причем один из них оказался белым, а второй, как следовало догадаться, черный. «Не поняла». — озадаченно пробормотала я на всеобщем. — Это что, мальчикам звездочки, а девочкам цветочки? Или кто-то напутал с изображением? — У моего отца был именно такой знак, — хмуро заявил повелитель, безошибочно почувствовав мое недоверие. — И у всех моих предков, насколько мне известно, тоже. Но ваш знак действительно выглядит иначе, леди. Именно поэтому я вчера так удивился. — То есть на цвет он внимания не обратил? Так это следует понимать? И даже не сообразил, что на самом деле у меня не один, а гораздо больше знаков? Я кашлянула. — Да. А я-то уже решила, что меня начали воспринимать всерьез. Но если начать сейчас объяснять, что к чему, владыка может решить, что от меня исходит какая-то угроза. После случившегося он и так подозрительно косится. А если я вдруг брякну, что на самом деле имею в 5 раз больше шансов, чем он, заполучить последний знак? Ох, полагаю, никакого разговора уже не получится. А нам с парнями придется или спешно искать отсюда выход, что, между нами говоря, пока проблематично, или же отстаивать свою правду с оружием в руках, чего тоже не хотелось бы допускать. Вообще вся эта ситуация вызывает сплошное недоумение. Почему вдруг произошла такая путаница в изображении? Почему здесь знак один, а у меня другой? Конечно, если постараться, между ними можно найти отдаленное сходство. На Вуаларе это шестилистник, а здесь шестиконечная звезда. Углы в одном случае сглажены, а в другом, напротив, острые. Общая тенденция, как ни крути, сохранена. Вот только почему с цветом беда? Ведь у пустыни должен быть свой оттенок, разве нет? Или причина в том, что сюда перенесли лишь один знак, и раскрашивать его стало просто незачем? — Все это очень странно, — наконец заключила я, вдоволь налюбовавшись картинкой. Повелитель согласно кивнул, и книга из его руки тут же исчезла. — Я считаю, что причина кроется в том, что вдали от Вуалара наша земля, а вместе с ней знак, претерпели некоторые изменения, — негромко обронил он. — Возможно, этим же можно объяснить различия в цвете. Я скептически наморщила нос. Насчет последнего, честно говоря, не уверена. У меня с самого начала знаки имели каждый свой цвет, который появлялся на ладони в строго определенной последовательности. Общий фон, да, изначально был нейтральным. Однако затем он стал меняться. А здесь сочетание черного и белого почему-то упорно наводило на мысли о свете и тьме, Дабарае и Эйнарае. На Вуаларе никто не допустил бы к знакам мага. После случившихся некогда катаклизмов боги отказались от этого пути. И мир не зря так долго игнорировал просьбы иаров, которые все как один являлись магами разума. Хотя, если предположить, что на Элоиде Шаэре просто не осталось других кандидатов, и представить, что этой земле, как в свое время Вейре, самым банальным образом не оставили выбора, да еще вспомнить, что само ее существование четко зависело от способности повелителя удерживать защитный купол. Наверное, этим в какой-то мере можно объяснить происходящее. И отличие знаков, и столь долгие раздумья земли, и ее упорное нежелание принимать нового хозяина, которому, тем не менее, было позволено даже в отсутствии знака пользоваться ее силой. Не знаю. Все это звучит, конечно, как бред, но пока другого объяснения я не вижу. И что самое важное, понятия не имею, как разрешить эту ситуацию. Ведь если земля не получит хозяина, то восполнить потраченные на купол силы ей будет неоткуда. Владыка ей не помощник. Похоже, нужной степени доверия он пока не имеет. И, возможно, вообще его не получит, несмотря на все свои старания. С другой стороны, он единственный человек, способный поддерживать купол в рабочем состоянии. И присутствие конкурентов, претендующих на знак, точно не допустит. Но раз земля, несмотря ни на что, уже не первое столетие его игнорирует, то как быть? — Скажите, сударь, — осторожно спросила я, — вам не удалось выяснить, каким образом ваши предки разрешали противоречие между знаком и собственным даром? Повелитель усмехнулся. Если бы это было так просто, я бы к вам не обратился. Хотя на всякий случай вчера я еще раз просмотрел семейный архив и никаких упоминаний на эту тему не нашел. — Но какие-то предположения у вас, наверное, есть? Он покачал головой. — Все свои догадки я за последние 200 лет уже испробовал, однако результатов пока не получил. — А могу ли я узнать, что именно вы делали? — Извольте. Равнодушно отвернулся повелитель, принявшись преувеличенным вниманием рассматривать раскинувшиеся за металлической сеткой кусты. Первоначально я старался понять, что именно хочет от меня знак. Отдав мне некую толику его сил, он позволил мне наладить с ним какое-то подобие контакта. Вернее, он отзывался на мой зов, иногда открыто помогал. Но буквально через несколько сезонов этот контакт по непонятной причине вдруг сошел на нет. Как отрезало. Ни отклика, ни звука я в дальнейшем не получил. Хотя предпринял немало попыток вернуть эту связь. — Вы не спрашивали у Земли, почему так произошло? — настороженно уточнила я. Она не пожелала ответить, а с течением времени совсем перестала откликаться, несмотря на то, что я приходил сюда почти каждый день. Да и сейчас все еще ее навещаю. Равнодушно обронил владыка, окинув взглядом пустую поляну. — Разговариваю, задаю вопросы, прошу совета, помощи. Но, как видите, все остается по-прежнему. Сперва она пыталась от меня отстраниться, затем начала сопротивляться, потом смирилась. А в последние несколько сезонов почти не реагирует на мое присутствие. Она как будто уснула. Я пораженно замерла, тоже посмотрев на железную изгородь, за которой томились неволе неестественно согнутые стебли. «Вот это вы называете навещать и разговаривать? Решетки, по-вашему, улучшают ей настроение и повышают степень доверия к вам?» «Они были необходимы», — сухо сообщил он, проследив за моим взглядом. «В противном случае поросль заполонила бы все вокруг точно так же, как это произошло на большей территории дворца. Эти кусты ядовиты, если вы не знали. Всего одно касание, и человек умирает за несколько оборотов. Противоядия, естественно, не существует. Поэтому я настоятельно не советую вам приходить сюда в одиночку. Только эта поляна относительно безопасна. Но пройти за ограду без меня вы вряд ли сможете». Я ошеломленно моргнула. «Вы хотите сказать, что в остальную часть сада заходят только смертники?» «Туда вообще никто не заходит. Это запрещено». Ровно отозвался владыка. «Свободный проход разрешен лишь нескольким куарани, умеющим обращаться с растениями. Их очень немного, потому что знак мало кого к себе подпускает. А остальные обходят мой сад далеко стороной, если, конечно, не хотят умереть весьма неприятной смертью». «Тогда зачем здесь нужны беседки с порталами?» Чуть не растерялась я. «И почему вы не закроете их, если сад так опасен для окружающих?» Он поморщился. «Рядом со знаком заклинание почти не действует. Он меняет все магические потоки так, что творить здесь заклятие все равно, что плевать против ветра. Никогда не знаешь, во что потом выльется и как именно отразится на даре. А беседки создавались моей семьей на протяжении нескольких тысячелетий. Каждый владыка по традиции обязан оставить после себя какой-то след в этом месте. И обычно это или индивидуальный портал, или такая вот поляна для общения. Поскольку в личном портале знак мне отказал и не позволил обращаться к себе напрямую, пришлось создать особое пространство, где его сила практически не работает. Снаружи оно прекрасно защищено, так что ни один ядовитый листок или стебель сюда не проникнет. От солнца его закрывает крона этого дерева, которое я намеренно заставил измениться. Воздух очищается специальными заклятиями, чтобы сюда не проникали ядовитые споры, которых в саду летает вдосталь. А под землей проложена каменная кладка, которая гасит любые проявления не моей магии и оберегает поляну от разрушительной силы знака. Я ответил на ваш вопрос, леди? Я в шоке огляделась, только теперь понимая, почему тут так пусто. «Значит, для вас этот яд тоже смертелен?» Недоверчиво переспросила я, запоздала, подметив прячущиеся между листьев кустарника острые шипы. Повелитель хмыкнул. «Нет. Земля все же понимает, что без меня ей не выжить, поэтому не пытается меня убить. Так, погрозит иногда, поворочается и, может, прогонит, если посчитает, что я чрезмерно настойчив. Тем не менее, ощущение этот яд доставляет крайне неприятное. и чтобы лишний раз их не испытывать, я был вынужден поставить защиту. — А на ваших слух это явление не распространяется, правильно я поняла? — Совершенно верно, — спокойно кивнул владыка. — В самом начале моего правления случилось несколько неприятных случаев. Один раз дело чуть не дошло до смертельного исхода. Поэтому, в конце концов, я запретил им сюда заходить. — А как же садовники? — нахмурилась я. — Их знак отбирает сам. — То есть как? Он пожал плечами. — Очень просто. Те, кому я позволяю обрести такой дар, перед тем, как приступить к своим обязанностям, приходят на эту поляну и пробуют приблизиться к ограде. Если кому-то это удается и шипы его не ранят, то он надевает зеленую ливрею и получает доступ в сад. Если же нет, то я лишаю такого слугу дара и отправляю на другую работу. Только и всего. Я нахмурилась еще больше. — А насколько далеко слуги могут заходить в ваш сад? — Как пожелает знак. Неожиданно дернул щекой владыка, но тут же снова вернул на лицо бесстрастную маску. Я удивилась. — Получается, вы не знаете, кому из слуг и как далеко позволено заходить? — Напротив. Я всегда чувствую их присутствие, — прохладно сообщил повелитель. — Их дар для меня словно путеводная нить. По ней их легко отследить. Поэтому я всегда знаю, до какого уровня мои слуги способны продвинуться в изучении придворцовой территории. — А вон оно что! — сузила глаза я. — Значит, они не просто тут поливают и удобряют землю? — Конечно. Я хочу точно знать, что здесь происходит в каждый конкретный момент времени. И куарани с этим неплохо справляются. — А вы не боитесь, что кто-нибудь из них вдруг снискает себе благосклонность знака? — Нет. — ледяным тоном отрезал владыка. — Они не посмеют меня предать. Для них это равносильно смерти. Я нахмурилась. — Хотите сказать, что их жизни тоже целиком и полностью принадлежат вам? — Разумеется. Иначе мне было бы трудно их контролировать. Я ненадолго замолчала. Вот так дела. Получается, что каждый живущий во дворце Куарани полностью зависим от своего господина? И этот господин решает не только то, кому какой открыть дар, но и определяет срок чужой жизни. Сколько тут народу служит? 2 сотни? 3? 5? И каждого он привязал к себе до самого гроба? Неудивительно тогда, что его так боятся. Вот откуда взялась эта ненормальная преданность и дикий страх при одной только мысли о том, чтобы вызвать его неудовольствие. Да и многие другие странности, которые мне удалось подметить, стали более понятными. Но раз так, то это скверно. И даже более того, понятия не имею, как владыка добился такой власти над своими подданными, но, судя по всему, тут замешана магия. Причем это явно не Эйнарая. А помня о том, каким именно образом господин Георс развлекался с неверонцами, я вдруг отчетливо поняла, что местный повелитель вовсе не тот человек, которому я могла бы полностью довериться. А на месте знака еще 1 000 000 раз бы подумала, прежде чем позволила ему к себе приблизиться. Хотя, быть может, именно тут и кроется возникшая проблема. Впрочем, проблема была и не одна. Исходя из того, что мне сегодня сказали, можно предположить, что каждый из владык прошлого был настолько эгоистом, что не пожелал делиться секретом обретения знака даже собственным наследником. И со временем это превратилось в какую-то дурную традицию, тщательно соблюдаемую магами этого странного семейства. Более того, каждый раз им приходится заново изобретать велосипед, пытаясь добиться от земли благосклонности. Причем довольно долго. Точнее, не 1 тысячелетие. Этот фокус как-то удавалось проворачивать. Владыки жили сами и позволяли жить знаку. Страну охранял подпитываемым совместными усилиями знака и хозяина купол. Все были счастливы и довольны. А потом что-то произошло. Что-то резко изменило отношение земли к очередному владыке, и он не сумел подобрать ключик к знаку. То ли прежние правители, используя Дабараи, выбрали все возможные способы, то ли у последнего фантазии не хватило. Но факт остается фактом. Повелитель не смог. А в итоге земля начала медленно умирать, постепенно иссыхала, как лишенный источник родник. Но, тем не менее, все равно упорно противилась ему и делала все, чтобы потенциальный хозяин никогда не стал Иштой. Владыка в ответ, если я правильно понимаю, попытался сперва аккуратно на нее надавить, надеясь на свои способности. Поскольку личностью он был гордый, себелюбивый и весьма упрямый, наверняка после отказа в нем проснулось естественное стремление доказать свою правоту. Полагаю, он просто не смог бы смириться с поражением. Не в его это характере. Так что, вполне вероятно, после первой неудачи перешел к более решительным действиям. Все эти оговорки насчет того, что земля погрозит и прогонит, да насчет его настойчивости, явно неспроста. Об этом же красноречиво говорит запущенный вид сада, недоверие и настороженность знака, которые я успела уловить в прошлое посещение этого места, а также обилие защитных механизмов, шипов, иголок, яда и прочих прелестей недовольной и крайне раздраженной земли. В результате этого противостояния, как я понимаю, повелителю пришлось уступить и ретироваться на время, а поняв, что силой тут ничего не добиться, перейти к длительной осаде. При этом он прекрасно понимал, что без него земля все равно не обойтись. На всякий случай, лишив ее возможности выбирать, естественно, зачем бы ему сдались другие хозяева. И до сих пор терпеливо ожидал, когда она выдохнется и прекратит упрямиться. Причем, судя по тому, что к моему приходу дело так и не сдвинулось с мертвой точки, конфликт откровенно затянулся. Обе стороны стояли на своем и явно не собирались сдаваться. Земля упорно возражала против нового хозяина, одновременно с этим по-прежнему отдавая ему последние крохи своих сил. А вероятный хозяин хотел большего и столь же упорно стремился забрать предназначенный, как ему казалось, исключительно для него знак. Но поскольку ни один маг не способен тягаться с такими силами, то даже 200 лет ожидания ничего не дали. Если бы дело происходило на Вуаларе, он мог бы 1000 лет ждать с тем же результатом. Однако в связи с тем, что данная часть пространства оказалась отрезана от остального мира и полностью зависела от жизнеспособности знака, которая неуклонно уменьшалась из-за работающего купола, то это и привело к тому, к чему привело. Патовая ситуация, не находите? Если земля отстоит свое право на свободу, то в скором времени неминуемо умрет, потому что поддержки от истинного Ишта не получит, его попросту не будет. Если же она согласится, то все равно умрет, потому что примет неугодного ей хозяина лишь на пороге гибели, когда даже сильнейший не сумеет удержать купол в одиночку. Раньше она просто не сдастся, а владыка никогда не уступит трон кому-то другому. При том, что других вариантов ни для нее, ни для нее в ближайшее время не предвидится, тогда как времени для принятия решения осталось совсем немного. Потеряв внезапно загудевшие виски, я снова посмотрела на молчаливого владыку. — Скажите, сударь, а ваши ближайшие родственники живы? Отец? Дед? — Нет, — сухо отозвался он. — Передача знака возможна только после смерти предыдущего владельца. — Ах, да, черт, совсем забыла. Я досадливо сморщила нос. — А ваша мать? Братья вашего отца? Маги ведь живут долго. Мать я никогда не видел. Она умерла вскоре после моего рождения, — ровно сообщил повелитель. Дед умер незадолго до того, как знак перешел к моему отцу. Его супруга магом не являлась, поэтому умерла еще раньше. Братьев или сестер у деда и отца, насколько мне известно, не было. А если и были, то оба тщательно скрывали сам факт их существования. По крайней мере, я не нашел в архивах ни одного упоминания о них. — Хорошо. Тогда не могли бы вы припомнить события, с которого начались ваши проблемы? Конкретный день, год, время. Я хочу понять, что именно случилось, и по какой причине земля вдруг отказалась вас принимать. Повелитель сузил глаза. — Вы уже задавали этот вопрос, и я могу только повторить. Причина мне неизвестна. Я чуть не хмыкнула. Вот темнило. Вот только не нужно забывать, что я прекрасно чувствую его настроение и отлично вижу, что вопрос ему не понравился. Чем? Еще непонятно. Ведь, по идее, это не мне должно быть жизненно важно разобраться в этом деле. Однако повелитель явно не желает этого понимать, старательно избегает разговоров на некоторые темы. Значит, что-то тут не так. Ведь выяснить все подоплеку вполне естественно перед тем, как предпринимать какие-то меры. Почему же повелитель не видит очевидного? Или же напротив, он все прекрасно понимает, но при этом пытается что-то скрыть? Прищурившись в ответ, я покачала головой и с едва заметной улыбкой спросила: «А если хорошенько подумать?» Владыка, как и следовало ожидать, моментально заледенел и холодно отчеканил: «Мне кажется, вы злоупотребляете моим согласием отвечать на ваши вопросы, леди». «Я так не считаю». «Значит, вы ошибаетесь». «А может, ошибаетесь именно вы?» Ласково осмедовилась я, пряча за улыбкой хищный оскал. «Это ведь не я просила вас о помощи? Или в нашей договоренности что-то изменилось?» «Нет, но вы заставляете меня сожалеть о принятом решении», — процедил он, резко отвернувшись. Я жестко усмехнулась. «Неужели? Так, может, вы просто забудете о нем и продолжите жить как раньше? Или вы настолько непоследовательны и непостоянны, что способны легко отказаться от собственного слова?» Владыка дернулся, как от пощечины, и резко поднялся, развернувшись ко мне всем корпусом и буквально впившись бешеным взглядом в мое безмятежное лицо. А я даже не пошевелилась, просто сидела и все с той же улыбкой смотрела на его перекошенную физиономию, внимательно изучала его побледневшие скулы, на которых почти сразу расцвел нездоровый румянец. Затем опустила взгляд чуть ниже, медленно и неторопливо подсчитала количество пуговок на его рубахе, дошла до камзола, также медленно его оглядела, потом скользнула рассеянным взглядом мимо, после чего также неторопливо поднялась, тем самым заставив его отступить на шаг, и совершенно спокойно прошла мимо. «У вас красивый сад», — безмятежно обронила я, словно не замечая протянувшихся от повелителя волн неподдельной ярости. «Спокойный, тихий, слегка диковатый, но в этом тоже есть какая-то особая прелесть. Однако, что самое любопытное, в его обманчивом спокойствии кроется мощь зарождающегося вулкана. Только трунь верхушку, как мгновенно взорвется вся гора. Кстати, вы в курсе, что вся эта красота...» — я обвела рукой шипастые заросли — «была создана лишь для того, чтобы вас убить». На поляне воцарилось угрожающее молчание. «Нет?» — удивилась я, не услышав ответа. «А между тем это правда. Знак уже 200 лет старательно ищет способ убрать вас со сцены. Даже специально изобрел для этого известный вам яд, отрастил себе острые когти, зубы, обзавелся надежными защитниками, тщательно себя обезопасил. И если бы не необходимость поддержания купола, вас бы уже не было на этом свете. И мне, к примеру, очень интересно знать, как вы умудрились добиться такого отношения». Игнорируя зловещую тишину, я бесстрашно приблизилась к ограде и, развернув левую руку ладонью вверх, поднесла ее к шиповнику. Без спешки, со спокойной уверенностью в том, что он не причинит никакого вреда, и он действительно этого не сделал. Вместо того, чтобы ткнуться в кожу острыми иголками, он довольно быстро их спрятал, а затем неуверенно потянулся навстречу мягкими листьями, будто все еще сомневался, что может кому-то доверять. Я улыбнулась и погладила широкий листок, коснувшийся меня первым. Совсем легонько, как погладила бы лопоухого щенка, впервые в жизни познавшего, что такое ласка, и удивленно замершему от этого необычного, но приятного ощущения. Добавив немного силы от своих знаков, я улыбнулась снова, потому что по кустам пробежала взволнованная дрожь, а потом протянула уже всю руку, и по локоть зарылась в тихо шелестящую зеленую массу, которая моментально пришла в движение и осторожно обняла меня в ответ. «Нужно сильно постараться, чтобы заставить знак себя ненавидеть», — не оборачиваясь, обронила я, старательно прислушиваясь к себе. «Для этого необходим настоящий, просто-таки врожденный талант. Но у вас, сударь, он, видимо, развит в достаточной мере, потому что стремление этой земли от вас избавиться превышает всякие мыслимые и немыслимые границы. Признаться, впервые встречаюсь с таким феноменом. Как правило, знак — сущность нейтральная. Он не понимает разницы между добром и злом, между тем, что мы считаем хорошим, а что плохим, и тем, что для нас является важным или же совершенно пустым. Он подходит к вопросу выбора ишт, исходя из собственных критериев, оценивая их ли всего лишь с позиции того, что опасно для него, а что нет. Но вот вас он почему-то считает прямой угрозой своему существованию. Может, объясните, почему? Не услышав ответа в третий раз, я медленно обернулась и внимательно посмотрела на замершего в нескольких шагах мужчину. Он был невероятно бледен, на его висках проступила холодная испарина, темные черные глаза стали похожи на два провала в бездну, под ними пролегли невесть откуда взявшиеся тени. Черты лица болезненно заострились, губы посерели, обескровились. Он напоминал сейчас живого мертвеца, готового на все ради глотка свежей крови. И это было воистину страшно. Но еще страшнее изменился его взгляд, когда прямо у меня перед лицом опустилась длинная зеленая ветка, на самом кончике которой внезапно вырос и застенчиво распустился крохотным бутоном уже знакомый сиреневый цветок. Такой нежный и хрупкий, что его было невозможно поранить. Настолько доверчивый, что его дар было сложно отвергнуть, и до того нетерпеливый, что при виде моей открытой ладони его аж кинуло в дрожь. А затем сиреневые лепестки еще и засветились знакомым призрачным светом, словно спеша рассыпаться коварными искрами и поскорее пристроиться на примеченное местечко. — А ну не балуй! — строго сказала я, поспешно сжимая руку в кулак и отводя ее в сторону. — Мы с тобой о чем договаривались, а? Цветок жалобно сник. «Даже не пытайся!» Еще строже предупредила я и второй рукой отодвинула этого провокатора подальше. «Больше этот номер не пройдет, так что исчезни, пока я добрая, и заодно приведи тут все в нормальный вид!» Шиповник, а вместе с ним и вся поляна, огорченно вздохнул, но послушно отступился. Цветок на его ветке моментально развеялся в воздухе, будто никогда и не существовал. Сама ветка неохотно втянулась обратно. Затем у меня под ногами произошло какое-то непонятное движение. А всего через миг трава внезапно преобразилась, резко пошла в рост, превратившись из колючего ежика в прекрасный зеленый ковер. Тут и там на ней проклюнулись первые бутоны полевых цветов. Шиповник тоже ожил, попрятав куда-то свои шипы, расшевелился, расцвел многочисленными алыми цветками. Следом за ним зашелестело и понравившееся мне дерево, стремительно покрывшись молодой листвой. На кончиках его многочисленных веток набухли и тут же прорвали толстую кожуру свежей почки. А еще через миг из них пробились наружу такие же многочисленные желтые сережки, как у березы в период цветения. И это было настолько неожиданно и красиво, что я невольно улыбнулась. «Спасибо, так намного лучше». Поляна снова шевельнулась, на этот раз удовлетворенно, и затихла. А я глубоко вздохнула, впервые чувствуя живые ароматы настоящих цветов, и негромко рассмеялась. Вот теперь я чувствовала себя прекрасно. Меня узнали, наконец приняли, одарили своим благословением. Меня внимательно слушали и с нетерпением ждали, с готовностью откликались на каждый жест, каждое слово и даже мысль, почти как раньше. Да, это было почти как на равнине, потому что здесь я была, если не дома, то как минимум в гостях у доброй хозяйки, которая позаботится обо мне и никогда не даст в обиду. С ее позволения я снова стала всем — землей, воздухом, ветром, хотя бы на какое-то время. Я дышала вместе с ними, жила их жизнью, могла почувствовать каждое дуновение, каждый вздох, каждый взгляд из-под густой листвы. Ощущала движение вокруг себя, абсолютно любое, и слышала все, что происходит во мне и вокруг меня. Лишь потому, что она это позволила, она разрешила. И потому, что этот краткий миг единения был нашим обоюдным желанием, заставившим меня охватить взглядом чужие владения, а ей позволил увериться в том, что решение было принято правильное. Благодаря чему мы на какое-то время стали одним целым, каким-то цельным, неразделимым существом. Я была ею, а она мной. Я дышала, а она набиралась в это время сил. Я смеялась, и она улыбалась вместе со мной. Все стало общим на это короткое время. Эмоции, воспоминания, слабости. и не заметить произошедших перемен мог только слепой, тогда как владыка слепым отнюдь не был. Правда, к его чести, надо признать, на этот раз в его руке не появилось никакого заклинания, и угрозы от него тоже больше не ощущалось. Повелитель словно бы умер ненадолго, не весть каким образом оказавшись в благоухающем раю. А когда снова ожил, то смог лишь пошатнуться и, оперевшись на край стола, тяжело опуститься обратно в кресло, растерянно глядя в мои сияющие глаза, в которых отражался целый калейдоскоп наших общих с землей эмоций.